Человек, в отличие от машины, по природе своей, как говорил Аристотель, животное политическое. Создала природа человека в процессе естественной эволюции, но развивала и образовала людей общество. Мозг человеческий, как орган мышления, это самое высшее создание природы, развивавшееся на протяжении многих сотен тысяч лет. Мышление – продукт общества, истории людей, его искусственно создать нельзя. Человеческий мозг появился в ходе развития материи и воспроизводился биологическим путем. При создании же искусственного человеческого мозга пришлось бы повторять путь развития природы и общества, а это практически невозможно. Машина не соперник человека, а его помощник. Созданные человеческой рукой машины являются, по словам Маркса, органом человеческого мозга. Машина никогда не может заменить творчески мыслящего человеческого мозга, как палка заменить руку или велосипед ноги. Полная замена умственного труда невозможна и не нужна. Марксистско-ленинская философия отвергает беспочвенно фантастические преувеличения роли и значения кибернетических устройств, наделение их чудодейственной силой. Мистификация возможностей кибернетики превращает ее из науки в мистику. Плодотворные научные гипотезы тогда становятся пустыми домыслами, мешающими развитию кибернетики. При коммунизме не будет никакого общества творчески мыслящих машин. Человек – не орудие Бога, не бездушный автомат, а органическое существо, продукт собственных отношений. При коммунизме наступит возрождение человека. Учение о коммунизме – это учение о великой человечности. Марксистский атеизм глубоко гуманистичен. Религия превращает людей в рабов Бога, а атеизм освобождает их от этого рабства. «Атеизм есть отрицание Бога», – писал Маркс, утверждающее посредством этого отрицания бытие человека. Великий пролетарский писатель Максим Горький воспел в поэме «Человек» гуманизм марксистского атеизма. «Человек, точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует вперед и выше, трагически прекрасный человек. Я вижу его гордое чело и смелые глубокие глаза, а в них лучи бесстрашной».